Глава 6. Деколонизация и холодная война. После Первой мировой войны кое-кто все еще питал иллюзию по поводу восстановления прежнего порядка. В 1945 году никто из власти, придержащей в такую возможность, верить уже не мог. В этом заключалось одно из отличий между обстоятельствами двух мощных попыток 20-го столетия по упорядочению международной жизни на совершенно новых принципах. Нельзя было, разумеется, начинать планирование такой жизни с абсолютно чистого листа. Многие пути закрылись из-за произошедших событий, а важнейшее решение по поводу послевоенного устройства мира – какие-то согласия, какие-то вразрез с чьей-то волей победители уже приняли. Одно из важнейших в связи с окончанием Второй мировой войны считается решение об образовании заново международной организации по поддержанию мира во всем мире. При том, что правители великих держав видели такую организацию по-разному, то есть американцы как механизм для регулирования международной жизни в соответствии с законом, как они его представляли, а в Советском Союзе как фундамент функционирования Большого Альянса, разногласия между ними не мешали общему делу. Итак, в 1945 году в Сан-Франциско появляется международное ведомство под названием Организация Объединенных Наций, ООН. Немало размышлений пришлось посвятить причинам того, почему Лига Наций не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Один из ее изъянов ликвидировали уже в 1945 году. С самого начала в новую организацию входили США и СССР. Помимо этого, базовая структура Организации Объединенных Наций напомнила базовую структуру Лиги Наций. Главными органами ООН назначались Небольшой Совет и Представительная Ассамблея. Постоянные представители всех государств, членов ООН, должны были принимать участие в Генеральной Ассамблее. Совет Безопасности изначально состоял из представителей 11 государств, из которых 5 числились в статусе постоянных. Постоянными членами Совбеза ООН назначались представители США, СССР, Британии, Франции по настоянию Черчилля и Китая по настоянию Рузвельта. Совету Безопасности ООН делегировались большие полномочия, большие, чем располагал подобный орган Лиги Наций, и тут следует отметить заслугу делегации Советского Союза. Они прекрасно видели опасность того, что их предложения всегда забаллотируют на Генеральной Ассамблее, где с самого начала представлялась 51 страна, потому что власти США могли рассчитывать не только на голоса своих союзников, но к тому же на поддержку своих латиноамериканских сателлитов. Естественно, не всех руководителей держав помельче устраивал такой расклад. Им было неуютно в учреждении, в котором решающее слово принадлежит великим державам. Как бы то ни было, структура, подходящая для великих держав, получила всеобщее одобрение. Иначе и быть не могло, если говорить о перспективах какой-либо функциональной международной организации вообще. Еще один принципиальный вопрос, вызвавший серьезный системный спор, касался права вето, предоставленного постоянным членам Совета Безопасности. Оно считалось необходимым условием одобрения данной организации великими державами, хотя в конечном счете право на запрет пришлось несколько ограничить с помощью оговорки о том, что постоянный член Совбеза лишался права на запрет расследования и обсуждения вопросов, касавшихся непосредственно его, если только этими расследованиями и обсуждениями не предусматривались действия, противоречащие его интересам. В теории Совет Безопасности обладал обширнейшими полномочиями, но, естественно, их практическое осуществление подчинялось политической действительности. На протяжении первого десятилетия существования Организации Объединенных Наций ее роль проявилась не в собственном праве на практические поступки, а скорее как форума, на котором велись всевозможные дискуссии. Впервые мировая общественность, связанная как никогда прежде воедино с помощью радио и кинематографа, а позже еще и телевидения, получила возможность присутствовать на мероприятиях Генеральной Ассамблеи и знакомиться с деятельностью суверенных государств на международной арене. Здесь-то и просматривается новизна. С появлением Организации Объединенных Наций сразу же возникло новое измерение в международной политике. На сотворение нового эффективного инструментария решения ее проблем потребовалось гораздо больше времени. Подчас вновь обретенная публичность международного аргументирования вызывала ощущение бесплодия дебатов, ведь во время заседаний высказывались все более нелицеприятные воззрения, не способные поменять чьи-либо умонастроения. Зато прекрасно срабатывал просветительный фактор. Обратите внимание на то, что в скором времени пришло решение перевести место постоянного проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Тем самым американцы теперь больше сосредоточились на организационных вопросах, чем на их изначальной деятельности. Первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году, однако, состоялась в Лондоне. Сразу же на ней начались жаркие дебаты. Поступили жалобы на продолжающееся присутствие русских солдат в иранском Азербайджане, оккупированном во время войны, а представители Советского Союза незамедлительно отреагировали нападками на делегацию Великобритании за сохранение британского воинского контингента в Греции. В считанные дни поступило первое вето, наложенное советской делегацией. Не заставили себя ждать делегации бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Данный инструмент, который американцы и британцы считали и продолжали использовать в качестве чрезвычайной меры по защите особых интересов, превратился в распространенный прием советской дипломатии. Уже в 1946 году Организация Объединенных Наций стала ареной, на которой представители СССР вели соревнования с зарождающимся еще Западным блоком, которому предстояло окрепнуть под влиянием советской внешней политики. При том, что истоки противоречий между США и СССР на Западе часто ищут в далеком прошлом, в заключительных годах Второй мировой войны, британские власти постоянно сетовали на то, что американцы пошли на слишком многочисленные уступки и проявили чрезмерное дружелюбие к Советскому Союзу. Никто не станет спорить с тем, что фундаментальный идеологический раскол существовал всегда. Если бы у советских руководителей не сложилось неотступного глубокого предвзятого мнения о корнях поведения капиталистических сообществ, после 1945 года они совершенно определенно изменили бы свою политику по отношению к этому бывшему своему военному союзнику. К тому же совершенно справедливо будет заметить, что некоторая часть американцев никогда не доверяла правительству Советского Союза и видела в данной стране революционную угрозу. Но следует также сказать, что это не означало, будто они оказали большое влияние на формирование американской политики. В 1945 году когда закончилась война, американцы верили в благие намерения советских политиков намного больше, чем несколько позже. Подозрительнее и опаснее при этом выглядел для них СССР при Сталине. В тот момент никаких других настоящих великих держав не осталось. Война послужила катализатором реализации интуитивных догадок Алексиса де Токвиля, высказанных за век до нее, что Америка и Россия будут однажды доминировать в мире. При всех юридических фикциях, отобразившихся в составе Совета Безопасности ООН, Великобритания выглядела серьезно надорвавшимся государством. Франция едва поднялась после немецкой оккупации и страдала от внутреннего раскола, ее стабильности угрожала крупная коммунистическая партия. А тем временем в Италии, вдобавок к прежним спорам, обнаружились новые поводы для разногласий. Германия лежала в руинах и находилась под оккупацией войск победителей. Япония подверглась оккупации и в военном отношении ничего собой не представляла, тогда как Китай в новейшие времена никогда еще не числился великой державой. Америка и Советский Союз поэтому обладали громадным превосходством над всеми своими возможными соперниками. Они, к тому же, считались единственными настоящими победителями в войне, так как только им от нее досталась практическая отдача. Всем остальным так называемым государством-победителем оставалось довольствоваться спасением от гибели или воскрешением. США и СССР Вторая мировая война принесла статус новых империй. При том, что положение империи досталось Советскому Союзу огромной ценой, эта страна теперь располагала гораздо большей мощью, чем при ком-либо из русских царей. Советские армии стояли на обширной территории европейской буферной зоны, большую часть которой составляла суверенная советская территория. Остальную зону занимали государства, к 1948 году, в полном смысле этого слова, обращенные в сателлиты СССР, и одним из них была Восточная Германия, представлявшая собой крупную промышленную страну. За пределами этой буферной зоны лежали Югославия и Албания, то есть единственные коммунистические государства, вышедшие из войны без посредства советской оккупации. В 1945 году оба они казались надежными союзниками Москвы. Такое выгодное положение Советского Союза было завоевано Красной Армией в ходе ожесточенных боев. И к тому же Москва обязана им решениями, принятыми западными правительствами и главнокомандующими в Европе на заключительных стадиях войны, когда они тщетно пытались дойти до Праги и Берлина раньше советских фронтов. Возникшее в результате советское стратегическое превосходство в Центральной Европе представлялось тем более важным потому, что прежних традиционных барьеров для русской державы, существовавших в 1914 году в виде империи Габсбургов и объединенной Германии, теперь не осталось. Обессиленная Великобритания и медленно возрождающаяся Франция не могли считаться противовесом советской армии, и никакой другой мыслимой преграды для нее на земле не существовало, если бы американцы ушли домой. Советские армии в 1945 году также стояли на границах Турции и Греции, где полным ходом шло восстание под руководством коммунистов и оккупировали Северный Иран. Восточной Азии и гарнизоны располагались практически на всем протяжении Синьцзяна, Монголии, Северной Кореи и в военно-морской базе Порт-Артур, а также оккупировали остальную часть Маньчжурии и отобрали у японцев южную половину острова Сахалин и Курильскую гряду. Остальные территории достались Советам за счет китайцев. В конце войны в Китае уже просматривалась перспектива возродившейся коммунистической партии, на поддержку которой в Москве могли рассчитывать в своих дипломатических маневрах с гоминдановским правительством. Даже если Сталин мог не верить в незамедлительную победу китайских коммунистов, поскольку считал Китай слишком отсталым для коммунизма, тем не менее он знал, что может оказывать прямое влияние на китайскую политику как раз через них. В свою очередь, китайским коммунистам больше не на кого было рассчитывать с точки зрения получения моральной и материальной помощи, кроме как на Советский Союз. Таким образом, советское влияние в Азии также находилось на подъеме. Не оставалось ни малейших сомнений в том, что советское руководство свято помнило заветы предков о том, что России предначертано судьбой стать Тихоокеанской державой. Новая мировая держава США оккупировала гораздо меньше зарубежных стран, чем СССР. В конце войны американское командование тоже расположило свои гарнизоны в сердце Европы. Но американские избиратели в 1945 году потребовали вернуть своих сограждан домой в как можно более сжатые сроки. Другое дело, американские военно-морские и авиационные базы вокруг практически всего континентального массива Евразии, при том, что Советский Союз теперь превратился в величайшую азиатскую державу, какой Россия никогда не числилась, с ликвидацией японской морской державы, приобретением аэродромов на Тихоокеанских островах и в силу технических изменений, позволивших перейти к крупномасштабной подготовке корабельных соединений, Тихий океан теперь уже выглядел, образно говоря, американским озером. Но главное заключалось в том, что разрушение американцами городов Хиросима и Нагасаки послужило наглядным уведомлением о том, что США единолично владеют новым оружием невиданной разрушительной силы, пусть даже в очень небольшом количестве, атомной бомбой. Но глубочайшие корни американской империи лежат в ее экономической мощи. Вместе с Красной армией решающим условием победы союзников по антигитлеровской коалиции являлась индустриальная мощь США, предприятия которых снабжали не только собственные американские вооруженные силы, но и армии многих союзников. Кроме того, по сравнению с союзниками, победа стоила американцам гораздо меньших потерь. Американцы потеряли гораздо меньше личного состава, чем британцы, а потери СССР просто колоссальны. На территорию Соединенных Штатов не залетела ни одна пуля врага, не говоря уже об авиационных налетах и высадках десанта. Недвижимый капитал сохранился нетронутым, зато как никогда увеличились ресурсы страны. Уровень жизни граждан США за время войны повысился. С переходом к программе выпуска вооружений удалось покончить с хозяйственным спадом, справиться с которым не получилось у Рузвельта с его новым курсом. Америка выступала в качестве страны великого кредитора, вкладывавшего капитал за границей, в мире, где предоставить капитал никто больше не мог. Закончим перечисление тем, что ее прежние торговые и политические соперники сгибались под тяжестью задач послевоенного восстановления своих стран. Их экономические системы смещались в сферу господства Америки из-за отсутствия достаточных собственных ресурсов. Результатом стало укрепление американской власти в мировом масштабе, первые признаки которого можно было наблюдать еще до окончания Второй мировой войны. Кое-что из будущей поляризации в отношениях великих держав смутно просматривалось уже до того, как в Европе завершились все боевые действия той войны. Всем было ясно, например, что западные братья по оружию не позволят Советскому Союзу участвовать в оккупации Италии или распоряжении ее колониальной империей, а британцам и американцам не приходилось надеяться на польское урегулирование, кроме как по замыслу Сталина. Все-таки, несмотря на их достижения в собственном полушарии, американцев не устраивали доставшиеся им согласованные сферы влияния. В Советском Союзе с большим оптимизмом соглашались на их рассмотрение в качестве рабочей программы. Совсем не стоит обращаться в прошлое ради ознакомления с былыми противоречивыми предположениями, которые спустя несколько лет после войны приобрели актуальность, когда конфликтов между этими двумя державами якобы искала та или иная сторона. Внешние проявления событий могут оказаться обманчивыми. Для всей кажущейся мощи США в 1945 году у их правительства не нашлось воли для ее использования по назначению. Главную заботу командования американскими вооруженными силами после победы над Берлином и Токио составляла скорейшая демобилизация их личного состава. Выполнение соглашений по ленд-лизу с американскими союзниками прекратилось еще до капитуляции Японии. Соответственно, снизилась действенность рычагов косвенного влияния Вашингтона на международной арене. На самом деле американцы элементарно ослабили своих друзей, которые им в скором времени потребуются, теперь столкнувшихся с серьезными проблемами восстановления своих стран. Они оказались не в состоянии предложить новую систему безопасности, способную заменить американскую мощь. Нельзя было рассчитывать и на применение атомных бомб, разве что в качестве последнего средства. По мощи своего воздействия они казались неприемлемым средством поражения. Намного труднее осознать то, что тогда происходило в Советском Союзе. Его народы перенесли, безусловно, гораздо большие ужасы войны, чем те же немцы. Вполне вероятно, что жертвами гитлеровцев стали больше 20 миллионов советских граждан. Сталин после окончания войны мог слабее осознавать советскую мощь, чем советскую слабость. Следует признать, что при его методах управления государством он освобождался от потребности, актуальной в западных странах, в проведении демобилизации многочисленных сухопутных войск, оставленных в Европе. Но на вооружении СССР отсутствовала атомная бомба, а также бомбардировочная авиация необходимого радиуса действия, и решение Сталина заняться разработкой ядерного оружия означало серьезное бремя для советского народного хозяйства в самый неподходящий момент, когда остро требовалось сосредоточить усилия народа на восстановлении этого хозяйства. Первые послевоенные годы послужили свидетельством невиданной мобилизации воли советского народа, сравнимой с временами великой индустриализации России в 1930-х годах. В результате, в сентябре 1949 года в Советском Союзе был произведен первый атомный взрыв. В марте следующего года поступило официальное заявление о разработке и создании в СССР атомного оружия. К тому времени произошли многочисленные изменения. Постепенно отношения между двумя главными мировыми державами достигли ужасного состояния. Причиной этого ухудшения главным образом служили военные события в Европе, больше всего в 1945 году нуждавшиеся в созидательном и согласованном восстановлении. Цену военного разрушения там точно подсчитать никто не смог до сих пор. Без учета советских граждан, потери европейцев убитыми оцениваются в 14,25 миллиона человек. В подвергшихся наибольшим разрушениям странах выжившие люди обитали среди развалин домов и всевозможных строений. Судя по одной из оценок, в Германии и СССР в руинах лежали 7,5 миллионов единиц жилых зданий. Промышленные предприятия и коммуникации предстояло восстанавливать с самого основания. Платить за привозные товары, крайне необходимые Европе, было нечем, и курсы валюты рухнули. Личный состав союзных оккупационных контингентов в качестве валюты использовал сигареты и мясные консервы, имевшие более широкое хождение, чем деньги. Цивилизованное общество капитулировало не только в условиях опасностей, навязанной нацистами войны, но и с приходом оккупантов, когда достоинствами европейцев стали ложь, мошенничество, обман и воровство. Они требовались не только ради физического выживания, но и могли представляться похвальными актами так называемого сопротивления. В ходе борьбы с немецкими оккупационными войсками возник раскол по новым критериям. По мере освобождения европейских стран наступающими союзными армиями вслед за ними шли расстрельные команды и сводили счеты с предателями. Утверждают, что во Франции больше народу погибло во время так называемой «чистки» после освобождения от немцев, чем во время Великого террора 1793 года. Главная беда состояла в том, что произошло расчленение экономической структуры Европы, причем в большей степени, чем это случилось в 1918 году.